Он не чужд был даже хитрости, но она в нем так перемешана была с добродушием, что его же зато хвалили. Как воин, он более был известен храбростью, чем искусством. Семейство его находилось в Петербурге. Для перемены любил он раза два в неделю проводить вечера у нас и обыкновенно в сопровождении Алексеева, любимейшего из своих адъютантов. У этого Алексеева была самая счастливая физиономия, самый счастливый характер. Я не знал почти людей, которые бы его не любили, и ни одного, которого бы он не любил. Умному отцу моему и умной сестре Наталье с самого начала полюбились в нем что-то такое, что лучше богатства, ума и знатности. Прекрасная душа в стройном теле, которая отражалась на свежем, как утро, румяном, красивом лице. Не прошло месяца после сговора, который был 14 октября 1797 года, как граф Салтыков получил известие, что он переведен военным губернатором в Москву. Надобно было приготовляться в одно время и к свадьбе, и к разлуке. Среди сих приготовлений отцу моему пришло на мысль отправить меня с зятем и сестрой, кое попечением, несмотря на ее молодость, можно было поручить меня с полной доверенностью. Свадьбу сыграли мы 20 января 1798 года, а в путь отправились 16 февраля. Есть чувствования, которые не только другим, но и самому себе объяснить весьма трудно. Первый раз в жизни покидал я все родимое, все мне любезное, священный Киев и благословенное семейство, в котором я родился. Голова моя была полна слышанными рассказами про Москву белокаменную, про ее обширность, ее великолепие, ее 40 сороков церквей. В всем расположении духа, с печалью и радостью вместе, выехал я из Киева. Москва произвела на меня то действие, которое обыкновенно производят большие столицы на провинциалов, никогда их не видевших, старых ли или малых. Я был еще более оглушен ее шумом, чем удивлен огромностью ее зданий. По набожности сестры моей, мы от заставы отправились прямо к Воскресенским воротам, помолиться Иверской Богоматери. Вокруг часовни, где поставлен ее образ, в двух узких отверстиях, ведущих к Кремлю, беспрестанно кипит народ, ломятся экипажи. Во время молебна мне все казалось, что подле нас идут на приступ. Квартира, которую дали зятю моему в казенном доме, называемым Тверским или Чернышевским, или домом главнокомандующего, была просторна, довольно красива и мне показалось даже великолепно. Мы занимали комнат 12 в одном из загнутых флигелей внутри двора сказанного дома. Из окошек были видны только высокие палаты, в коих жил начальник Москвы и зятя моего. И пред коим наш флигель казался на коленях, да еще не весьма обширный двор, с утра до вечера наполненный каретами, в коих приезжали не к нам с посещениями, а с поклонением к фельдмаршалу и жене его. Мы жили почти в совершенном уединении. Сестра редко делала и принимала визиты. Шум и блеск были вокруг стен наших, а внутри царствовала тишина и молчание. Я начинал сравнивать настоящее положение наше с прошедшим. Тяжело вздохнул я. Мне казалось, что наша доля самая низкая в мире. Моральная болезнь, врожденная, хотя и не наследственная, которую ни религия, ни рассудок, ни опыт доселе совершенно излечить не могли, жестокое самолюбие, источник немногих для меня наслаждений и бесчисленных страданий в жизни. Сия болезнь в первый раз открылась во мне с некоторую силою. Тогда-то заронились мне в сердце первые семена отвращения от аристократии, впоследствии столь постоянно развивавшиеся.